На уровне. Соединить две сущности, которые никто прежде не соединял. Когда сработает, а когда и нет. Пилатр де Розье, первый человек, совершивший полет на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом, рассчитывал также первым перелететь через Ла-Манш из Франции в Англию. С этой целью он сконструировал аэростат с двумя баллонами. Верхний наполнялся водородом для ускорения подъема, а нижний – для лучшей маневренности горячим воздухом. Соединив эти две сущности, он дождался благоприятного ветра и 15 июня 1785 года стартовал из Па-де-Кале. Прекрасный новый аппарат быстро набрал высоту, но не дотянул даже до береговой линии, потому что в верхней части водородного баллона возникло пламя, и весь аэростат, на который возлагались такие надежды, вспыхнул, по словам одного очевидца, как небесный газовый фонарь, а потом рухнул на землю, погубив пилота и его помощника. Соединить двух человек, которых никто прежде не соединял, и мир, возможно, изменится, а возможно и нет. Они могут рухнуть и загореться, или загореться и рухнуть, но порой возникает нечто качественно новое, и тогда мир меняется. Вместе, при первом подъеме, давая первое оглушительное чувство подъема, они составляют нечто большее, чем по отдельности. Вместе они видят и дальше, и отчетливей. Естественно, любовь порой распределяется неравномерно. Иное, по-видимому, случается редко. Проще говоря, как осажденные парижане в 1870-71 годах получали ответы на свои письма. Можно запустить воздушный шар с площади Сен-Пьер и уповать, что он приземлится в каком-нибудь подходящем месте. Однако никак нельзя уповать на то, что ветры, даже самые патриотичные, принесут его обратным рейсом на Монмартр. Какие только уловки для этого не предпринимались. Например, ответную корреспонденцию помещали в большие металлические сферы и сплавляли вниз по течению в сторону города, чтобы там выловить их сетями. Более очевидное решение представляло собой голубиная почта. Некий энтузиаст из Ботиньоля предоставил в распоряжение властей свою голубятню. С каждым рейсом осадного стратостата можно было отправлять корзину с голубями, и птицы возвращались бы с письмами. Но сравнив грузоподъемность аэростата и одного голубя, вы легко представите себе, сколько весит разочарование. По свидетельству Надара, решение предложил инженер, служивший на сахарорафинадном заводе. Письма, адресованные в Париж, надлежало писать разборчивым почерком, на одной стороне листа, а сверху указывать адрес получателя. Затем на почтамте сотни писем укладывали рядами на большом экране и фотографировали. Полученное изображение подвергали микрографии, отправляли с почтовым голубем в Париж и там увеличивали до приемлемого размера. После этого письма раскладывали по конвертам и доставляли по указанным адресам. За неимением лучшего годился и такой способ. Вообще говоря, это был триумф техники. Но вообразите влюбленную пару, где сторона способна пространно писать о личном на обеих сторонах листа и прятать в конверт, тогда как другая скована требованиями краткости и пониманием, что их чувства станут достоянием фотографа и почтовых служащих. Хотя не так ли порой чувствует и ведет себя любовь? Сару Бернар на протяжении всей ее жизни фотографировали Надары. Сначала отец, потом сын. Во время первой фотосессии ей было около 20 лет. В ту пору Феликс Турнашон занимался также другим, столь же пафосным, хотя и не столь долговечным предприятием, своим гигантом. Сара пока еще не стала божественной. Она безвестна, честолюбива, однако на фотопортретах уже выглядит звездой. Снимается она в незатейливых позах, завернувшись в бархатную накидку или необъятную шаль. Плечи оголены, из драгоценностей только маленькие сережки с камеями. В волосах ничего, на теле тоже. По всем красноречивым признакам под накидкой, под шалью, ничего нет. Разумеется, актриса необыкновенно хороша. Причем скорее на сегодняшний вкус, нежели по меркам того времени. Выглядит она воплощением правдивости, театральности и тайны, совмещая в себе все эти абстракции. Надар оставил и фотографию обнаженной натуры, в которой многие признают все ту же Сару. На этом снимке изображена оголенная до пояса женщина, одним глазком выглядывающая из-за раскрытого веера. Во всяком случае, портреты Сары, кутающиеся в накидку и шаль, куда более эротичны. Едва ли 5 футов ростом, она, как считалось, не обладала сценической статью, а кроме того отличалась чрезмерной бледностью и худобой. И в жизни, и в искусстве она выглядела порывистой и естественной. Нарушала законы театра, в ходе монолога нередко отворачивалась от рампы, переспала со всеми своими партнерами, обожала славу и саморекламу или, как обтекаемо сказал о ней Генри Джеймс, была фигурой, восхитительно приспособленной к экстравагантности. Некий критик поочередно сравнивал ее с русской княжной, византийской императрицей и маскатской бегумой, а потом заключил: «Прежде всего, она типичная славянка. Славянского в ней намного больше, чем во всех известных мне славянах». В возрасте едва за 20 Сара родила внебрачного сына, которого, не боясь осуждения, возила с собой повсюду. Она, еврейка, жила во Франции, склонной к антисемитизму. В католическом Монреале ее экипаж забросали камнями. Храбрости и дерзости ей было не занимать. Естественно, она нажила себе врагов. Ее успех, ее похождения, ее национальность и богемная экстравагантность напоминали пуританам, почему актеров в прежние времена хранили за оградами кладбищ. А ее манера игры, некогда столь самобытная, неизбежно устаревала, поскольку сценическая естественность — это не более чем искусный прием, как натурализм в литературе. Одни видели в ней вечную магию. Элен Терри называла Сару Бернар «прозрачной, как азалия», и сравнивала ее присутствие на сцене с дымком от горящей бумаги. Другие были менее благосклонны. Тургенев, драматург и франкофил, видел в ней все признаки наглой и исковерканной пуфистки и осуждал ее противнейший парижский шик. Фреда Бернаби нередко называли богемной личностью. Как писал его официальный биограф, он жил по собственным понятиям, совершенно не считаясь с условностями, и на собственном опыте познал экзотику, которую Бернар всего лишь перенимала. Путешественник привозил в Париж рассказы из дальних странствий, драматург растаскивал их на сюжеты и эффекты, а далее сценограф и костюмер доводили до совершенства создаваемую вокруг актрисы иллюзию. Этим путешественником и был Бернаби. Его заносило и в российскую глубинку, и через Малую Азию на Ближний Восток вверх по течению Нила. Он пересек провинцию Фашода, где туземцы обоего пола ходили нагишом и красили волосы в ярко-желтый цвет. В историях, которыми обросло его имя, нередко фигурировали юные черкешенки, цыганки-танцовщицы и миловидные киргизские вдовушки. Бернаби заявлял, что ведет род от короля Эдуарда I по прозвищу «Длинноногий», и демонстрировал чудеса мужества и правдивости, которые англичане полагают уникальной чертой своего национального характера. Однако чувствовалась в нем какая-то тревога, а его отце говорили «мрачен как сыч», что ухает у него в парке, и Фред, при всей своей неугомонности и общительности, унаследовал эту черту. Он обладал феноменальной силой, но страдал частыми недомоганиями, мучаясь печенью и желудком. Катар желудка даже привел его на воды за границу. Будучи весьма популярной личностью в Лондоне и Париже и входя в окружение принца Уэльского, Он, согласно Национальному биографическому словарю, вел довольно уединенный образ жизни. Добропорядочные граждане принимают и зачастую приветствуют неординарность, но лишь в ограниченных пределах. Бёрнаби, судя по всему, перешагнул эту планку. Один из верных друзей назвал его самым грязным шельмецом, который к тому же держался в седле, как мешок с зерном. Считалось, что у него внешность иностранца, восточные черты и улыбка Мефистофеля. Национальный биографический словарь охарактеризовал его тип как еврейско-итальянский, отметив, что из-за своего неанглийского облика он отказывался позировать для портретов. «Мы живем на равнине, на плоской местности, и все же, и потому, стремимся вверх. Привязанные к земле мы иногда способны взмывать до уровня богов, одних возносит искусство, других – религия, но чаще всего – любовь. Однако, взмывая вверх, мы рискуем рухнуть вниз. Мягкие посадки – это редкость. Обычно какая-то неумолимая сила тащит нас по земле, и мы, ломая кости, несемся огромными скачками в сторону роковых железнодорожных путей в чужом краю. В каждой истории любви скрыта будущая история скорби, близкой или далекой, для одного из влюбленных или для другого, иногда для обоих. Так почему же мы вечно жаждем любви? Потому что любовь – это та точка, в которой соединяются правдивость и магия. Правдивость фотографии – магия воздухоплавания. Несмотря на замкнутость Фреда Бёрнаби и вольное обращение Сары Бернар с фактами, можно с уверенностью предположить, что знакомство их состоялось в середине 70-х годов XIX века в Париже. Близкому другу принца Уэльского не составило труда найти подход к божественной Саре. Он заблаговременно прислал цветы, пришел посмотреть на нее в трагедии Анри де Борнье «Дочь Роланда», продумал комплименты и после спектакля зашел к ней в гримерную. Бёрнаби ожидал увидеть там шумную толпу изнеженных парижских щеголей, но, по-видимому, посетители прошли какой-то предварительный отбор. К собственному удовлетворению он оказался самым высоким из присутствующих, она самой миниатюрной. Когда Сара поздоровалась, он невольно отметил, что на сцене она будто бы намного выше ростом. К такой реакции актриса давно привыкла. «И так субтильно», — подхватила Сара, — «что могу проскользнуть между каплями дождя и не промокнуть». У Фреда был такой вид, будто он готов ей поверить. Она рассмеялась, но без тени издевки. Он почувствовал себя непринужденно. По правде говоря, Бёрнаби почти везде чувствовал себя непринужденно. Прежде всего, он был англичанином, свободно говорил на 7 языках, да к тому же любой офицер, которому доводилось отдавать приказы по всему свету, от Испании до российского Туркестана, мог без труда вклиниться в толпу экспансивных, но безобидных дамских угодников, которые, судя по всему, состязались между собой только в красноречии. Они пили шампанское, принесенное без сомнения кем-то из поклонников. Фред всегда отличался умеренностью и, по всей видимости, имел удовольствие наблюдать, как воздыхатели незаметно ретировались один за другим. В какой-то миг оказалось, что между ним и Сарой стоит одна лишь дуэнья, мадам Герар. «Итак, мой капитан...» «Итак, мой капитан...» «Ах, умоляю, мэм, Фред или Фредерик...» «К вам в гримерную я вхожу без воинского звания. Можно сказать...» Он запнулся. «Можно сказать... простым солдатом». Он скорее почувствовал, нежели заметил, что актриса изучает его парадную форму. Мундир, кавалерийские лосины, сапоги со шпорами, фуражка временно покоилась на приставном столике. «Ну? Какова же ваша война?» Фред затруднился с ответом. Призадумался о войнах, сугубо мужском занятии. призадумался об осадах и о том, что мужчинам полагается осаждать женщин, покуда те не сдадутся. Но бравада почему-то ему изменила, а изъясняться метафорами Фред не привык. В конце концов он ответил. «Не так давно, мэм, я возвращался из Одессы. До меня дошли вести о болезни отца. Наикратчайший путь лежал через Париж, но город находился в руках коммунаров». Он помолчал, не зная, как относится актриса к этой презренной банде убийц. «При себе у меня были только дорожная сумка и регламентный кавалерийский палаш. Меня предупреждали, что ношение любого оружия находится под запретом, но палаш удалось спрятать под штаниной брюк, я же длинноногий». Он выдержал паузу, чтобы эти сведения улеглись у нее в голове. «Естественно, я стал прихрамывать, и очень скоро меня задержал офицер коммунаров, которого насторожила моя негнущаяся нога. Мне было предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия. Отпираться я не стал, но сообщил, что направляюсь проведать больного отца и не ищу ничего, кроме покоя. К моему вязчему изумлению, мне дозволили продолжить путь». Похоже, это был конец рассказа, но смысла Сара не увидела. «И в каком состоянии вы нашли отца?» «К моменту моего приезда в Сомерби он вполне оправился, благодарю за участие. Я к чему это рассказал? Пожалуй, могу лишь повторить то, что сказал задержавшему меня офицеру. В Париже я не ищу ничего, кроме покоя». Актриса не сводила глаз с великана-усача в кавалерийской форме. Этот англичанин бегло говорил по-французски, и его пронзительный голос никак не вязался с мощным торсом. А поскольку она жила среди интриг и притворства, ее всегда подкупала безыскусность. «Я тронута, капитан Фред, но как бы поточнее выразиться, что до меня я еще не готова к спокойной жизни». Тут он смутился. Неужели она превратно истолковала его реплику? «Завтра вы вернетесь», — проговорила Сара Бернар. «Завтра я вернусь», — откликнулся Фред Бернаби, вложив в эти слова собственное изобретение. Смесь армейской четкости с богемным обещанием скорой встречи. Она играла страстных героинь, экзотических, буквально оперных. Созданный ею образ дамы с камелиями в драме «Дюма» предвосхитил обращение Верди к этому сюжету, а роль Тоски в пьесе «Сарду» и вовсе известна сегодня только по опере Пуччини. Поднимаясь до высот оперы, она не нуждалась в музыке. Жила она в окружении свиты поклонников и своры питомцев. Поклонники, судя по всему, неплохо ладили между собой, видимо, потому что их численность служила залогом безопасности, а также потому, что Сара мастерски умела превращать их в друзей. Как-то она заметила, что в случае ее безвременной кончины поклонники будут по-прежнему собираться у нее в доме. Вероятно, в этом была доля истины. Ее зверинец на первых порах не представлял собой ничего особенного. В детстве у нее были две козочки и черный дрозд. Со временем дикая природа взяла вверх. Приехав на гастроли в Англию, Сара приобрела в Ливерпуле гепарда, 7 хамелеонов и помесь волка с собакой. У нее жили обезьяна по кличке Дарвин, львенок Эрнани, собаки Ликер и Вермут. В Новом Орлеане она купила аллигатора, который по приезде во Францию испустил дух, опившись молока и шампанского. Еще она держала удава, но тот заглотил диванные подушки, и Саре пришлось собственноручно его пристрелить. У Фреда Бернаби не вызывало отторжения такая личность. На другой день, посмотрев спектакль, он пришел к ней в гримерную и увидел все те же лица. С мадам Герар он был подчеркнуто любезен. Побывав при многих иноземных дворах, Фред без труда определял серого кардинала. Вскоре, гораздо раньше, чем можно было надеяться в самых смелых мечтах, Сара поняла, что к чему, взяла Бёрнаби под руку и пожелала остальным своим воздыхателям доброй ночи. Когда эта троица удалилась, парижские щеголи постарались скрыть досаду. Впрочем, им, возможно, и нечего было скрывать. Экипаж остановился у дома на улице Фортюни. В мгновение ока был накрыт стол. Появилось шампанское на льду, а через приоткрытую дверь Фред заметил в соседней комнате необъятное ложе. Мадам Герар ушла отдыхать. Если где-то и оставались слуги, он их не видел. Если в доме и были попугаи и львята, он их не слышал. Он слышал только голос Сары, частотой и диапазоном превосходящие все известные музыкальные инструменты. Фред принялся рассказывать о своих путешествиях, об участии в боевых действиях, о полетах на воздушном шаре. Упомянул и честолюбивый план перелета через Северное море. «Но почему же не через Ла-Манш?» — спросила она, будто он совершал бестактность, намереваясь лететь не к ней, а в какую-то другую сторону. «Это также входит в мои планы. Но ветры не благоприятствуют такому перелету, мэм». «Сара». «Мадам Сара», — он невозмутимо продолжил. «Дело в том, что, взлетая практически из любой точки Южной Англии, вы рискуете приземлиться в Эссексе». «Что еще за Эссекс?» «Вам это не интересно, в Эссексе нет никакой экзотики». Она покосилась на него с некоторым сомнением. Он шутил или говорил серьезно? «Южный и юго-западный ветры неизбежно приносят тебя в Эссекс. Для перелета через Северное море требуется хороший устойчивый ветер западного направления. А чтобы достичь Франции, нужен северный ветер». Но это редкая и ненадежная штука. «Значит, вы не прилетите ко мне на воздушном шаре?» — кокетливо спросила она. «Мадам Сара, к вам я прилечу как угодно, мыслимым или немыслимым способом, хоть в Париж, хоть в Тимбукту». Бёрнаби осекся от своей внезапной пылкости и стал подкладывать себе на тарелку холодного фазана, как будто в этом была какая-то срочность. «У меня есть одна теория», — продолжил он, слегка успокоившись. «Я убежден, что на разных высотах ветры не всегда дуют в одном и том же направлении. Таким образом, поймав встречный ветер, эссекский...» «Да, совершенно верно. Поймав его, нужно сбросить балласт и попробовать подняться выше, где, вполне возможно, и гуляет северный ветер». «А вдруг нет?» «Тогда придется садиться на воду». «А вы умеете плавать?» «Умею, но это вряд ли поможет». «Некоторые на всякий случай надевают в полет пробковый пояс, но мне это представляется неспортивным. Я считаю, мужчина должен рисковать». И реплика повисла в воздухе. Наутро его неподдельное ликование омрачал лишь один вопрос. «Не чересчур ли просто все далось?» В Севилье он с помощью одной строгой андалузской сеньориты был вынужден часами изучать язык веера, что означает каждый жест, каждый взмах, каждое постукивание. Зная толк в галантности, Фред пускал ее в ход на разных континентах и находил очарование в женском кокетстве. А вот с чем ему прежде не доводилось сталкиваться, так это с подобной прямотой, с уступкой инстинкту и нежеланием тратить время попусту. Нет, он, конечно, понимал, что такая манера не вполне бесхитростна. Фред Бёрнаби был не настолько наивен, чтобы полагать, будто оказанный ему прием обусловлен исключительно его обаянием. Он сознавал, что мадам Сара ничем не отличается от любой другой актрисы и что от него ждут подарков. А поскольку мадам Сара — величайшая актриса своего времени, то и подарки должны быть ей под стать. Прежде Бёрнаби сам регулировал свои романы. При виде исполина в военной форме девушки рабели и нуждались в поддержке. Теперь ситуация круто переменилась, отчего он испытывал и недоумение, и восторг. Никаких экивоков, никаких свиданий, он просит, она дает. Иногда они встречались в театре, иногда он приезжал прямо на улицу Фортюни, где, приглядевшись, чувствовал себя не то как в особняке, не то как в студии художника. Стены обиты бархатом, на мраморных бюстах сидят попугаи, вазы не уступают размерами караульной будки, а ползущая вверх и свисающая вниз растительность бросает вызов ботаническому саду в Кью. И среди этого показного буйства находились те простые вещи, которых жаждало его мужское естество — ужин, постель, сон, завтрак. О чем еще мечтать? Он слышал поступь жизни. Сара описала ему свое детство, тяготы, чаяния и успехи, а еще вражду и зависть, без которых не обходится успех. «Обо мне говорят ужасные гадости, капитан Фред, будто я жарю кошек и поедаю их вместе с шерстью, будто питаюсь хвостами ящериц и павлиньими мозгами, припущенными в масле, вытопленном из обезьян, будто играю в крокет человеческими черепами, одетыми в парики эпохи Людовика XIV». «Это неспортивно», — нахмурясь прокомментировал Бёрнаби. «Впрочем, достаточно обо мне. Расскажите о своих воздушных шарах», — попросила она. Фред пораскинул мозгами. «Ходи с туза», — приказал он себе. «Покажи товар лицом, не тушуйся». «В прошлом году», — начал он, — «я стартовал в районе Кристал Паласа вместе с мистером Луси и капитаном Кальвилем. Ветер менялся от южного к западному и обратно. Мы поднялись выше облаков и, по нашим прикидкам, пересекали устье Темзы. Прямо на нас светило солнце, и, по справедливому замечанию капитана, жарище было адское. Сняв пиджак, я повесил его на одну из лап якоря и отметил, что подъем выше облаков все же дает некоторое преимущество, а именно, джентльмен может позволить себе находиться на людях без пиджака. Выдержав паузу, он захохотал, ожидая ответного смеха обычной награды в Лондоне. Но на личике Сары играла лишь едва заметная вопросительная улыбка. Растерявшись от ее молчания, Бёрнаби, тем не менее, энергично продолжал. «А потом, знаете ли, ветер почти утих, и мы, сидя без движения в корзине, опустили глаза. Точнее, один из нас опустил глаза, а потом привлек внимание других. Вообразите такую сцену. Внизу бесконечные кудрявые облака, заслоняющие от нас землю, а может, дельту. А потом нам открылось поразительное зрелище. Солнце!» Он сделал жест рукой, чтобы не оставить сомнений в местонахождении солнца. «Отбрасывало на эти кудрявые облака тень, точную копию нашего аэростата. Мы видели шар, стропы, корзину и, что самое удивительное, свои четко очерченные головы. Впечатление было такое, словно мы разглядывали гигантскую фотографию самих себя, нашей экспедиции. Больше натуральной величины? Да-да!» Но Фред понимал, что скомкал рассказ. Ее напряженное внимание вселило в него панику. Из него будто выпустили воздух. «Это нас роднит. Я, как вы заметили, больше натуральной величины, когда нахожусь на сцене, а вы больше натуральной величины в реальности». Сердце Фреда ёкнуло и возликовало. Он заслуживал критики, а услышал похвалу. Как и любой мужчина, он был падок на лесть и вновь принял сказанное за чистую монету. И вот парадокс их положения. Каждый из двоих, по меркам обыденной жизни, был существом экстравагантным, но рядом с нею он не различал ни игры, ни притворства, ни маски. Он был одет в парадную гвардейскую форму, а она только что сбросила меха и шляпку, смахивавшую на сдохшую в гнезде сову. Фред отдавал себе отчет, что наполовину сбит с толку и, пожалуй, на три четверти влюблен. «Если я отправлюсь в полет на воздушном шаре», — произнесла Сара с легкой мечтательной улыбкой, — «то непременно с мыслью о вас. Обещаю. А я всегда выполняю обещания». «Всегда?» «Всегда, если сама так решу. Разумеется, бывают такие обещания, которые с самого начала не собираешься выполнять, но ведь это не считается, правда?» «Тогда, наверное, вы можете оказать мне честь, пообещав когда-нибудь подняться в воздух вместе со мной». Она помолчала. Неужели он зашел слишком далеко? Но разве прямота не предполагает честного выражения мыслей и чувств? «Но, капитан Фред, сумеем ли мы уравновесить корзину?» Это было весьма трезвое практическое соображение. Он весил как минимум вдвое больше ее, балласт пришлось бы положить на ее сторону, а когда он подойдет, чтобы выбросить мешки за борт? Он рисовал в уме эту сценку, сверяясь с реальностью, и не сразу сообразил, что Сара, вероятно, имела в виду совсем другое. Но, как уже говорилось, метафоры давались ему с трудом. Нет, он был влюблен отнюдь не на три четверти. «Крючок, леска и грузило», — сказал он своему торжественному отражению в гостиничном зеркале Псише. Тусклое золото рамы меркло перед ослепительными галунами его мундира. «Крючок, леска и грузило, капитан Фред». Он часто рисовал в воображении этот миг, пытаясь сравнить его с предыдущими случаями, когда он бывал лишь наполовину влюблен. В глаза, улыбку, шорох платья, тогда он без труда представлял себе следующие несколько дней. И зачастую прогнозы оправдывались, а потом, как только сбывались мечты и желания, игра воображения и острота момента исчезали. Но теперь, хотя желание его в определенном смысле было удовлетворено, так скоро и так бурно, как и не мечталось, оно лишь порождало еще более ненасытное желание. Краткие часы, проведенные с нею, будили желание не расставаться еще дольше, вообще никогда. Краткий путь от театра до улицы Фортюни звал в более долгий путь, в другие страны, где обитали те, кого она играла на сцене, и во все остальные страны мира. Путешествовать с ней повсюду. Кто-то в его присутствии отметил ее славянскую красоту, и вот он уже воображал, как поедет с нею на восток и будет сравнивать ее черты с похожими лицами до тех пор, пока она не растворится в этом физиогномическом пейзаже, и тогда останется лишь море славян, и он сам, капитан Фред. Он рисовал ее миниатюрную гибкую фигурку в седле. Не в женском, а в нормальном, и чтобы она вставила ноги в стремена, будто играя очередную роль травести. А потом, виделось ему, он посадит Сару перед собой и, стиснув ее локтями, натянет поводья. Он представлял пару, связанную общими интересами, строящую совместную жизнь. Они вдвоем всегда виделись ему в движении. Его, их обоих, уносило к небесам.